Между тем мы подъехали к деревянному дому с резным палисадником. С обеих сторон виднелось по одинаковому крылечку, на одном написана цифра 1, на другом 2. «Что это такое?» — спросил я, сообразив, что это конечный пункт нашего путешествия. «Место лосиной прописки. Очень сомневаюсь, что он дома, но проверить стоит. Значит так, пойдешь одна, позвонишь в первую квартиру. Он может принять тебя за Катьку, а может догадаться, что ты ее сестра, ведь если Катька в деле, он наверняка знает о твоем существовании. Любопытство, скорее всего, пересилит, и он откроет». «И что дальше?» «Дальше появляюсь я и начинаю интеллигентную беседу». «А если он вооружен?» — перешла я на зловещий шепот. «У меня есть пушка». Я чуть из машины не выпала. «Та самая?» — спросила, не веря, что Мишка настолько спятил. «Естественно. Что же, у меня оружейный магазин?» «Ты с ума сошел! Из него застрелили Юрия Павловича и сторожа!» Сторожу проломили голову. «Неважно, одного Палыча вполне достаточно. А ты вместо того, чтобы выбросить его, таскаешь с собой. А если нас арестуют, это же улика!» «Еще какая! С другой стороны, уликами не разбрасываются. А самое главное, не могу я искать убийцу безоружным, имея на руках такую красавицу, как ты. Я ж должен думать о твоей безопасности». «Думай о своей. Ты пойдешь к лосю, или мы продолжим дискуссию?» «Пойду». Я распахнула дверь, подумала и заявила. «Шальнов, ты придурок». «Лучше бы ты сказала, что любишь меня». Я хлопнула дверью и, не оборачиваясь, зашагала к калитке. Дом выглядел необитаемым. Окна давно не мыты, тропинка заросла травой, дверь не крашена. Я нашла звонок, позвонила, потом еще и еще. Постояв немного на крыльце, я с чувством выполненного долга собралась вернуться в машину, как вдруг раздался неясный шум, а вскоре из-за противоположного угла дома вывернул чей-то прадедушка. В соломенной шляпе, джинсах, черной футболке с надписью на груди «Мумий-тролль» и тросточкой. Он посмотрел на меня, кашлянул и сказал: «Добрый день». «Здравствуйте!» — крикнул я, убежденный, что человек в таких летах плохо слышит. Оказалось, я была не права. «Я не глухой», — заметил старичок с достоинством, а я извинилась. «Славку ищете?» — пожевав губами, спросил дед. «Ищу», — кивнула я. «Так ведь он здесь не живет». «Давно?» «Как мать его умерла, так и не живет. А умерла она уж скоро 2 года. А он и раньше, пока Семеновна жива была, можно сказать, ночевал здесь от случая к случаю, а после похорон и вовсе не показывается». «Где же он живет?» «Откуда мне знать? У какой-нибудь зазнобы? Или у Любки, у сестры? Знаете ее?» «Знаю», — соврала я. «Вот у нее и спросите. Она должна сказать, где он. Они всегда дружно жили, и Славку она любит, хоть он и не путевый. А вы ему кто?» «Знакомая. Небось, алименты взыскиваете. Пустое дело, он сроду нигде не работал». «На что же он живет?» — продолжила я расспросы, подходя к старичку, чтобы не обращаться друг к другу через всю улицу, а разговаривать, как приличествует интеллигентным людям. «Кто его знает? Ворует, наверное. Сейчас все воруют, работать никто не хочет». Почувствовав, что разговор может существенно удалиться от интересующей меня темы, я вновь спросила: «А давно вы его видели в последний раз?» «Месяца 2 назад. Правда, он сегодня утром был, но я его не видел». «Откуда же знаете, что был?» «Слышал. Перегородка плохонькая, а слух у меня хороший. Заезжал минут на 15, вошел, чем-то пошуршал и уехал». «На чем заезжал?» — нахмурилась я. «На машине, естественно. В переулке ее оставлял за нашим домом, туда и направился. Потом машина завелась, и он поехал в сторону проспекта. Одна троллейбусная остановка, и выйдешь прямо к универмагу. А вы что, приезжие?» «Нет», — испугалась я. «Почему вы так решили?» «Я не решил, а спросил». Ни копейки вы от него не получите, зря стараетесь. Тут уж одна приходила, плакала даже, говорит, жениться обещал. Врет. Где ему жениться, семью обеспечивать надо, а Славка парень пустой, эгоист, вот он кто. К тому же с детства к картишкам пристрастился. Семеновна лупила его и ремнем, и веником, ничего не помогало. И ведь что интересно, с детства проигрывал. Ну уж чего, спрашивается, лезть, раз удача не идет. Думаю, задолжал он много. Еще удивительно, что дом не спустил, с такого станется. Откуда вам-то знать, что он проигрывает? Нахмурилась я. Он что, с вами проблемами делится? Так ведь дня не проходит, чтобы его не спрашивали. А что он за птица такая, чтобы в нем нуждались? А люди ищут, значит, задолжал. Я только головой покачала, поражаясь чужой проницательности. «Что ж, спасибо за помощь», — сказала я и направилась к машине. «Поезжайте к Любке. Уж она-то знает, где он». «А скажет, что нет? Не верьте. Все врет, брата выгораживает. А он шалопай. Адрес знаете?» — спросил дед. «Нет», — нахмурилась я. «Тогда запоминайте». Он продиктовал адрес, я кивнула и бегом припустилась к машине. «Нарвалась на пенсионера?» — с сочувствием спросил Мишка, когда я устроилась рядом с ним. «Ветеран Порт-Артура». «И что поведал этот достойный муж?» «Славка шалопа и картежник, алиментов я с него не получу». «А ты пыталась?» «Будешь слушать или острить?» Я вкратце пересказала разговор с соседом, Мишку заинтересовал утренний визит. «Сегодня утром? Занятно. Кстати, почему бы нам не провести экскурсию по дому?» «Что ты? У старика на редкий слух. И подозреваю орлиное зрение. Не успеем оглянуться, а он уже милицию вызовет». «Не похоже, чтобы здесь был телефон». «Значит, соберет всех соседей». «Ночью он вряд ли рискнет выйти из дома. У пенсионеров развито чувство самосохранения». «Зачем нам лезть в дом?» — удивилась я. «Пока я и сам не знаю. Ладно, поехали к его сестре». Чтобы увидеться с сестрой Славки Лосева, нам пришлось тащиться через весь город в юго-восточный район, сплошь состоявший из серых девятиэтажек. Мы спустились к железной дороге и буквально в нескольких метрах от нее обнаружили нужный дом. Окна первого этажа забраны решетками, летний ветерок играет мусором в обилии имевшемся во дворе. Мишка притормозил возле первого подъезда и сказал: «Теперь моя очередь идти на разведку, а ты на всякий случай по сторонам поглядывай, вдруг что заметишь». «Например», — съязвила я. «Например, крепкий парень возьмет да и сиганет со второго этажа». «И что делать в этом случае?» — прониклась я. «Постарайся его задержать». «Конечно. Я уложу его на месте приемом карате». «Очень на тебя рассчитываю», — разулыбался Мишка и, наконец, удалился. Он вошел в подъезд, а я принялась следить за окнами второго этажа, но ничего заслуживающего внимания так и не произошло. В машине было жарко, и вскоре я начала томиться, поглядывая на часы. Мишка отсутствовал довольно долго, либо он застал Лося у сестры и сейчас с ним беседует, либо что-то его задержало. Интересно, что? Чем больше я об этом думала, тем тревожнее становилось у меня на сердце. В конце концов, я покинула машину с намерением войти в подъезд и понять, что там происходит. Вот тут подъездная дверь распахнулась, и появился Шальнов, чрезвычайно деятельный и возбужденный. Я шмыгнула на свое место, он занял свое и, ни слова не говоря, покинув двор, свернул на приличной скорости в переулок и почти сразу притормозил возле киоска Роспечати. Все это я наблюдала в молчании, но когда он поворотом ключа выключил двигатель и распахнул свою дверь, а затем принялся насвистывать, решила узнать, что нам здесь понадобилось. Только я открыла рот, чтобы спросить об этом, как на помощь мне пришла врожденная смекалка. Оглядевшись, я поняла, что мы заняли идеальное место для наблюдения за двором. Точнее, за той его частью, которая примыкала к интересующему нас подъезду. «Он здесь?» — спросила я. «Не знаю», — покачал головой Мишка. «Скорее всего, нет». Ты разговаривал с сестрой? Ага. Вспомнил популярные гангстерские фильмы и кое-что позаимствовал из монологов героев. Страха нагнал достаточно. Думаю, Любовь Ивановна прониклась и предпримет какие-то ответные шаги. Поедет к брату? Если нам повезет. Но может позвонить по телефону. Тогда сидим мы здесь напрасно. А что ты ей сказал? Продолжила я задавать вопросы, потому что сидеть молча было скучно. Сказал, что Славка должен мне деньги, и если он в течение 2 дней их не отдаст, искать я его не стану, а встречу сначала Любовь Ивановну в темном переулке, а потом ее дочку. «Как ты можешь?» — возмутилась я. «Есть еще способ найти убийцу?» «Идти к ней нужно было мне». «За алиментами?» «А что? Это все же лучше, чем пугать людей всякими гнусностями». «Любовь Ивановна — на редкость неприятная женщина и, скорее всего, выставила бы тебя за дверь, не дослушав до конца первое предложение». «А вот это интересно», — неожиданно закончил Мишка, а я сообразила, что данное замечание относится к появлению девятки вишневого цвета, которая только что свернула во двор и тормозила возле интересующего нас подъезда. Из нее появился рослый парень в шортах и широкой майке и, не потрудившись запереть машину, торопливо вошел в подъезд. «Лось?» — почему-то испуганно спросила я. «Кто же его знает? Я ведь с ним не знаком». «Надо было хотя бы запастись фотографией, раз уж мы решили, что он убийца». «Извини, как-то не подумал об этом». «А если парень вообще не имеет к лосю никакого отношения?» — не унималась я. «Что, если он просто живет в этом доме?» Мишка никак не отреагировал на мои замечания, но повернул ключ, и двигатель нашей машины опять заработал. Дверь подъезда открылась, парень в шортах занял место в кабине девятки и понесся со двора, причем выглядел явно встревоженным, по крайней мере, так мне показалось. Мишка, выждав, когда он свернет за угол, отправился следом. «А вдруг это все-таки не он?» — разволновалась я. — Мы поедем за этим парнем, а настоящий лось появится через 5 минут и... — Дорогая, ты не могла бы немного помолчать? — спросил Мишка. Я обиделась и отвернулась. — Был ли этот парень нужным нам лосем, или мы все бездарно перепутали, но одно несомненно — он очень торопился. На проспекте мы пристроились в нескольких метрах сзади, а ближе к универмагу, когда он свернул на довольно тихую улочку под названием Лесная, едва его не потеряли. Висеть у него на хвосте здесь было опасно, движение небольшое, и он мог обратить внимание на нашу машину. Мишка изрядно поотстал, и когда мы свернули на соседнюю улицу, выяснилось, что вишневой девятки там нет. Шальнов чертыхнулся и полетел, как угорелый, а я примолкла, чтобы не попасть ему под горячую руку. На перекрестке мелькнула, слава богу, девятка, и мы с облегчением вздохнули. «Придется рискнуть», — нахмурился мой спутник, сокращая расстояние между машинами. На счастье, мы вновь выехали на проспект, и надобность в риске отпала. «Он едет куда-то в пригород», — заметил Мишка, я согласно кивнула, хотя знакомство с городом не позволяло мне делать какие-то выводы. Однако минут через 10 и я могла совершенно определенно заявить, мы покинули город. Мелькнул указатель «Аэропорт», а на следующем светофоре парень на девятке свернул в направлении поселка Первомайский. Не теряя его девятки из виду, мы двигались за ним на значительном расстоянии. Поселок остался позади, затем еще 2 населенных пункта, парень свернул на проселочную дорогу, а мы укрылись возле леса, наблюдая за девяткой. На холме раскинулась деревушка, домов 15, не больше, судя по всему, парень направлялся туда. Моста через реку, протекавшую за деревушкой, не было видно, следовательно, либо он будет преодолевать ее вброд, либо это конечный пункт его путешествия. Проехав еще немного вдоль леса, мы укрыли машину среди чахлых елок и далее пошли пешком. До деревни оставалось 500 метров, не более. Преодолели мы их за считанные минуты, но на единственную улицу выходить не стали, дабы не привлекать к себе внимания, а пошли огородами, изображая праздных туристов, правда, неизвестно перед кем. Ни одной живой души мы до сих пор не встретили. В прогоне между третьим и четвертым домами я увидела «Опель» и замерла. Точно меня кто-то толкнул в бок. Пока я соображала, от чего это приключилось, на крыльце дома, ближе к которому стоял этот самый «Опель», появился парень в шортах с совершенно белым лицом и кинулся к своей «девятке», которую бросил под окнами, с трудом развернулся и помчался назад, поднимая облако пыли. «Что-то произвело на него сильнейшее впечатление», — заметил Мишка и направился к крыльцу. «Ты куда?» — схватила я его за руку. «Хочу взглянуть», — пожал он плечами. «На что?» «Понятия не имею. А ты?» «Слушай, может, не стоит нам? Может, мы вернемся в город?» «Подожди меня здесь, а я быстренько. В конце концов, для чего-то мы сюда приехали». «Пойдем вместе», — тяжело вздохнув, ответила я, и мы направились к крыльцу. На двери соседнего дома висел замок. Не похоже, чтобы хозяева жили здесь постоянно. Интересовавший нас дом тоже, скорее всего, использовали только летом. Мы поднялись по расшатанным ступенькам и осторожно толкнули дверь. Она распахнулась с легким скрипом, а мы оказались в довольно темных сенях. Солнечный свет, который бил нам в спину, позволял увидеть чулан слева и дверь справа, обитую светлой клеенкой. Мишка открыл ее и вошел первым, а я, чуть поотстав и задерживая дыхание, в предчувствии самого худшего. «Мать твою!» — рявкнул Мишка, а я чуть не вскрикнула. «Быстро отсюда!» Он попытался вытолкать меня за дверь, но я успела увидеть жуткую картину, достойную фильма ужасов. За кухонным столом возле окна, зашторенного ситцевой занавеской, сидел парень. Стол, голову и плечи парня облепили полчища мух. Вся эта масса жужжала и двигалась, а я оступилась и закрыла глаза, чувствуя, что теряю сознание. Мишка выволок меня на улицу и устроил возле липы в тенечке, потряс за плечи, легонько хлопнул по щеке, а потом, чертыхаясь, побежал за водой, не в дом, конечно, а к колодцу, который был напротив. Вернулся он с ведром воды, а я, должно быть, перепугавшись, что на меня он его и выплеснет, быстренько пришла в себя. «Что это было?» — спросила я с отчаянием. «Думаю, наш дружок лось. Если ты обещаешь не умирать до моего прихода, я, пожалуй, вернусь и все там осмотрю». «С ума сошел?» — испугалась я. «Они тебя сожрут». «Кто?» — Мишка выглядел озадаченным, но быстро с собой справился. «Это же просто мухи. Зрелище неприятное, согласен, но в тюрьму меня по-прежнему не тянет, а наше дело обрастает загадками, как снежный ком. Ладно, сиди здесь. Брызгай в лицо водичкой, а я пошел». Он в самом деле поднялся на крыльцо, я вздохнула, почувствовав уважение к Шальнову, к его отваге, а главное — к желудку, который в состоянии выдержать такое зрелище. Мишка отсутствовал минут 15, затем я вновь увидела его, он держал у лица носовой платок, поплотнее закрыл дверь и направился ко мне. Примерно в это же время на тропинке, ведущей к колодцу, появился мужчина почтенного возраста. Несмотря на жару, он был в меховой безрукавке и калошах. Увидев, что ведро отсутствует, он с досадой плюнул и только тогда заметил нас. Мишка, схватив ведро, пошел ему навстречу, а дедуля, поставив свои ведра на тропинку, щурясь, ждал его приближения. «Извините», — вежливо заговорил Мишка, — «девушке плохо стало». «Жара!» — кивнул дедок, поглядывая на меня из-за Мишкиного плеча. Шальнов вернул ведро на законное место, выплеснув воду на лужайку, и помог деду наполнить его ведра, продолжая разговор. «Хозяина машины сегодня не видели?» — кивнул он на «Опель». «Нет, не показывался». «А когда он приехал?» «Должно быть, в понедельник, ночью. Во вторник утром я за водой пошел. Гляжу, стоит». «И что, со вторника его никто не видел?» «Не знаю. Нет, вроде. Соседка интересовалась, говорит, дверь заперта, и в доме вроде никого. В окно постучало тихо. Может, уехал в город? На автобусе. Машина сломаться могла. Хотя не похоже, что уехал. Двор не заперт, отсюда видно. «Не очень любопытные люди в вашей деревне», — заметил Мишка. Я к тому моменту настолько пришла в себя, что поднялась с земли и приблизилась к беседующим, на ходу здороваясь. «А кому любопытничать-то? Дачники завтра к вечеру приедут, а так во всей деревне нас 5 человек. Топчется каждый возле своего огорода, а в такую-то жару и вовсе лишний раз не выйдешь». «А он часто сюда наведывался?» Радуясь словоохотливости деда, продолжил расспрашивать Мишка. «Нет. Приедет с дружками, напьются до бесчувствия, но чтоб часто такого не было. Вовке дом от бабки достался. Бабка умерла 3 года назад. Вот дом и ветшает потихоньку». «Вовке?» — опешила я и, должно быть, по этой причине потеряла бдительность. Мишка посмотрел на меня неодобрительно и поспешил вмешаться. «Разве это его опель?» «А мне откуда знать? Он на чем только не приезжал. Наверное, его, чей же еще. У Максимовых машины нет, выходит, Вовка приехал. А может, из дружков кто, поди разберись. Вы огородом пройдите, двор открыт. Загляните в дом, может, пьяный спит». С этими словами дед подхватил ведра и уже собрался покинуть наше общество, но на тропинке показалась женщина в ситцевом халате с пустым ведром, и дед решил дождаться ее. «Здорово, Николаич», — сказала она, с интересом поглядывая на нас. «Здорово. С утра за грибами сбегала. А чего ж на боку лежать?» «Дело хорошее. И я бы сходил, да ноги не гнутся. Вот, молодые люди Вовку спрашивают». «А чего его спрашивать? Машина стоит, а он в доме дрыхнет. Или на речке. Вовка у нас буржуй, не жизнь, а сплошной отдых». «А вы не знаете, он один приехал?» — спросила я. «С девицей», — охотно ответила женщина. «Девицу, правда, не видела. А его мельком. Я от соседки сверху шла, а он возле машины искал чего-то. Девица из дома крикнула: „Ты скоро?“ А Вовка промолчал, я с ним поздоровалась, но он не ответил». «А вы его хорошо разглядели?» «Нет». Она вдруг испугалась и посмотрела на старичка. «Может, это не Вовка был? Может, ты в темноте ошиблась?» «Уж тогда я не знаю», — растерялась женщина. «Парень стоял у машины, я так и решила, Вовка, кто же еще?» «А когда вы его видели?» — вмешался Мишка. «Ну, стемнело уже. 12:00. Мы у соседки кино смотрели по первой программе, еще на крыльце постояли. Да, 12:00. «А ты не путаешь?» — перебил ее старик. «Я в 4 утра выходил, машину слышал, свернула в их прогон». «Значит, уезжали куда-то. Машина здесь была, и парень стоял рядом, только уж теперь не скажу, Вовка или кто другой. А может, Вовка в доме был?» «А чего вы спрашиваете?» — вдруг озарило ее. «В доме-то есть кто?» Мы стучали, никто не ответил. «Значит, на речке. А 20 минут кто-то, как шальной, сюда на машине подлетал. Не вы?» «Нет, но машину видели. Ладно, если встретите Вовку, скажите, чтобы Славке позвонил». С этими словами Мишка взял меня за руку и повел по дорожке, заметно ускоряя шаг. Когда последний дом остался позади, мы почти бежали. «А если они сейчас в дом заглянут, обнаружат этого Вовку и решат, что мы его убили?» — спросила я испуганно, когда мы, наконец, достигли машины. «Со стороны ментов было бы очень глупо вообразить такое», — ответил Мишка. «Парень скончался довольно давно, и зовут его не Вовка, а Слава Лосев. В кармане у парня паспорт, и личность его мною была идентифицирована». «Ничего не понимаю», — нахмурилась я. «Мы выехали на дорогу, и я испытала что-то похожее на облегчение», хотя Мишка и утверждал, что в смерти парня, в настоящее время облепленного мухами, нас не обвинят. Но проверять милицейскую догадливость мне все-таки не хотелось. «На самом деле все просто», — хмыкнул Мишка. Лось приехал на дачу приятеля с намерением отсидеться, не зря его дружки искали, и здесь скоропостижно скончался. «Сердечный приступ», — догадалась я. «Ага», — обрадовался Мишка. Приступ с ним приключился после того, как ему сначала здорово двинули по башке, а потом еще придушили для верности. Форточку закрыть не потрудились, и все деревенские мухи слетелись к нему на посиделки. «Так его убили?» Чувствуя, что уже вовсе ничего не могу понять, спросила я. «Конечно». «Но кому это понадобилось?» У парня было полно недоброжелателей. Кто-то сильно осерчал из-за давнего долга и... Хотя я очень сомневаюсь. «Ради бога, перестань говорить загадками», — взмолилась я. «У меня и так голова болит». «У меня, между прочим, тоже». «Лось приезжает сюда с девицей, девица исчезает, а лось скоропостижно отдает концы, предположительно после того, как часа в 4 утра кто-то заглянул на эту самую дачу. Бьюсь об заклад, девицей была наша с тобой родня, Катрин». «Господи, но если она была с этим лосем, а кто-то приехал и убил его, Катька в опасности». «Вряд ли», — утешил Шальнов. «Скорее всего, она-то и шепнула ребятишкам, где лося искать». «Ты с ума сошел?» «Я тебе уже говорил, твоя сестрица на редкость сволочная баба». «Допустим, но зачем ей это?» «Вне всякого сомнения, по очень простой причине. Она хотела избавиться от любовника, то есть от этого самого лося. И если я ничего не путаю, произошло это в ту самую ночь, когда ты в пьяном виде радовалась жизни в Катькином клубе». И тут я подпрыгнула от озарившей меня догадки. «Хочешь сказать, ей нужно было алиби?» «Конечно, моя дорогая. Оттого она и придумала этот трюк с переодеванием. Ты была в ночном клубе, это могут подтвердить несколько десятков человек. Одно неясно, на кой черт так много суеты, чтобы отделаться от парня вроде лося? Он из мелких бандюшат, к тому же картежник, должен половине города, его бы так не сегодня-завтра укокошили или просто покалечили. Чем он мог насолить Катьке?» Что-то похожее на догадку мелькнуло в моей многострадальной головушке, мелькнуло и... Но озарение, к несчастью, задержалось. Поразмышляв еще немного, я с Мишкиными доводами не согласилась. «По твоей версии, лося убили где-то под утро». «Я не патологоанатом». «Ясно, но шум машины слышали в 4. Вряд ли Катька сама убила парня, если она вообще была здесь. Значит, погиб он под утро». «И не мог укокошить сторожа в клубе сегодня ночью», — грустно закончил Мишка, а я вздохнула. «Не мог, если учесть, что уже был мертв». «Я ничего не понимаю. А ты?» «Не очень, если честно. Я был уверен, лось убил Палыча из-за того, что здорово ему задолжал, но убить его он не мог, потому что к этому моменту уже несколько часов как скончался». «Выходит, эти убийства никак друг с другом не связаны?» «Может, соседи что напутали? И на дачу он приехал не в понедельник, а во вторник». «Но парня в клубе он точно не убивал?» «Точно», — вздохнул Мишка. «Уверен, моя бывшая супруга могла бы прояснить ситуацию, но вряд ли захочет это сделать, оттого и не торопится осчастливить нас своим появлением». «Мишка, мне кажется, я видела этот «Опель» возле вашей квартиры. Уже когда мы въезжали в город, сказала я. Не берусь утверждать, что тот самый, но когда я только приехала и вошла в квартиру, он стоял ближе к парку. Мне еще жутковато стало, точно за мной следит кто». «Похоже на правду. Сестрица хотела удостовериться, что ты заступила на боевой пост, и можно начинать операцию». «Какую операцию? Ты вот говоришь, я Катькина алиби, но она-то как раз не просила меня торчать в клубе всю ночь. Она не знала, что я выиграю деньги, что познакомлюсь с Ильей, что поеду вместе с ним в конце концов. Какое же это алиби?» «Ну, была я в клубе в 10 вечера, так до 4 утра на дачу можно 5 раз съездить и назад вернуться. Любой милиционер на это сразу же обратит внимание». «О, черт!» — выругалась я и даже поежилась от неожиданно пришедшей мне в голову мысли. «У него ботинки были мокрые», — пролепетала я. «У кого?» — выпучил глаза Мишка. «У Ильи Дружинина, мужа этой противной Эммы. А в ту ночь шел дождь, вернее, под утро шел. когда мы возвращались из клуба, дождя вовсе не было, а утром я его провожала и обратила внимание на то, что ботинки у него сырые. Мишка приткнул машину к тротуару, повернулся ко мне, поднял палец, точно собирался им погрозить и очень серьезно сказал: «А теперь, пожалуйста, поподробнее, как вы познакомились?» «Я же тебе рассказывала», — разволновалась я. «Я пришла, хотела посидеть 10 минут и уйти, как мы с Катькой договаривались. Но тут вспомнила, что она сказала: обязательно сыграй, новичкам везет и все такое». «И ты пошла», — расцвел Мишка улыбкой. «И тут же Илья толкнул тебя локотком, фишки рассыпались, ваши взгляды встретились, а далее как по маслу». «Ты хочешь сказать... Господи, ну зачем это было нужно?» «Пока не знаю. Но в том, что встретились вы не случайно, почти уверен». «Выходит, Катька с этим Ильей задумали убить Юрия Палча. Мишка, это глупость», — твердо заявила я. «Глупость», — согласился он. «Особенно убивать его в своей же квартире». «Вот именно», — растерялась я. «Я совершенно запуталась и уже ничего не понимаю». «Больше всего меня озадачивает и тревожит исчезновение трупа Юрия Павловича. Вот скажи на милость, на кой черт кому-то понадобился труп?» «Мишка, пора в милицию», — вздохнула я. «Мы, считай, каждый день сталкиваемся с трупами. Сначала Юрий Павлович, потом сторож в клубе, а теперь еще и лось. Как бы ни вышло так, что мы и сами того». «У тебя надежная охрана», — заявил Мишка и неожиданно поцеловал меня в нос, хотя делать это было совершенно не обязательно. «Правда, у меня она будет еще надежнее, потому как нам мигом припаяют и убийство Палыча, и сторожа, а может, и лося в придачу. Скажут, в понедельник убили, а в четверг приехали проверить, как он, родимый, не протух ли». «Прекрати!» — возмутилась я. «Забудь на время про ментов», — вздохнул Мишка. «Понадобится, я сам о них вспомню. А сейчас поехали домой. Жрать хочу просто невероятно». Я только пожала плечами, поражаясь, как можно думать о еде, когда у нас одни трупы и ни единой здравой мысли, каким образом прекратить все это. В квартиру я входила с опаской. Трупы всерьез беспокоили меня, и даже возникло подозрение, что конца и края им не будет, точно в фильме ужасов. Я была категорически против того, чтобы превращать собственную жизнь в дешевую продукцию киноиндустрии, и дала себе слово, что если вновь появится какой-нибудь труп, иду в милицию и плевать на все Мишкины доводы. Видимо, подобные мысли копошились и в его мозгу, потому что, войдя в квартиру, он быстренько пробежался по всем трем этажам и вернулся с выражением глубокого удовлетворения на физиономии. Я все это время стояла в холле, рассудив, что стрессов на сегодняшний день с меня достаточно, и если в доме есть что-то подозрительно похожее на труп, пусть Мишка сам на него и любуется. «Чисто», — заверил он, как видно, поражаясь нашему везению. Я покачала головой и пошла в кухню, бормоча под нос. «Нет, так жить нельзя, я долго не выдержу и вообще...» «Чего ты бормочешь?» — насторожился Мишка, появляясь следом. «Я ужасно себя чувствую». «Ты преувеличиваешь. Выглядишь, по крайней мере, прекрасно». «Зато в моей душе творится такое?» «Доверь мне свою душу», — с чрезвычайно серьезной миной предложил Мишка, а я вооружилась половником и ответила: «Будешь строить из себя Казанову, получишь по лбу. Мало мне трупов, еще ты...» «Чего я?» — удивился Мишка. «Мы попали в скверную историю», — укоризненно покачала я головой. «А ты занят тем, что пытаешься меня соблазнить». «Я пытаюсь?» — возмутился он. «Да я только по-родственному, поддержать хотел. Ты выглядишь такой несчастной, у меня просто сердце кровью обливается от жалости». Он подошел ко мне и обнял за плечи, а я перевела взгляд на половник в моей руке. Мишка вздохнул и отступил на шаг. «В конце концов, ты могла бы с пониманием отнестись к ситуации», — заявил он. 7 месяцев вынужденного воздержания. Наконец я на свободе, и что ждет меня дома? Между прочим, лучший способ снять напряжение...» «Шальнов, ты свинья!» — повысила я голос, швырнула половник и гордо покинула кухню. «А кормить меня сегодня будут?» — крикнул он вдогонку. Отвечать я сочла ниже своего достоинства. Где-то через час, все это время я провела в ванной, в дверь моей спальни громко постучали, и Мишка заорал во все горло. «Иди обедать или ужинать. Слышишь?» «Я не хочу», — ответила я. «Что значит «не хочу»? Ты целый день голодная. И для кого я готовил, скажи на милость?» «Я тебя об этом не просила». «Ладно, давай жить дружно. Выходи, посидим, подумаем. Не забывай, у нас полно трупов, и надо с ними что-то делать». Услышав о трупах, я пошла открывать дверь. Мишка стоял, прислонившись к стене напротив, и выглядел несчастным. «Нас посадят», — сказала я и неожиданно заревела. Моя нервная система к этому моменту была уже изрядно расшатана. «Совершенно не обязательно», — встрепенулся Мишка, мгновенно оказавшись рядом, обнял меня, заговорил тихо и чрезвычайно убедительно. «Чтобы обвинить нас в убийстве, нужен покойник, а наш бесценный Палыч где-то лежит себе и, судя по всему, еще не найден. А если и найден, связать его с нами не так просто. В расследовании мы заметно продвинулись и... А сторож в клубе?» «Что сторож? Почему менты должны вот так с бухты-барахты подумать на нас?» «Совершенно не обязательно». В этом месте я сообразила, что мы с Мишкой продвигаемся к кровати, причем руки шального находятся под моей футболкой, а мои почему-то на его плечах. Он запечатлел поцелуй на моих губах, а я, наконец, поняла, что это за мерзкая личность, схватила подушку и стукнула его по голове. Жаль, что подушкой. Лучше бы, конечно, настольной лампой. «Вот так погиб Палыч», — вздохнул он и вышел из комнаты. На пороге обернулся и сказал: «Хочешь есть, спускайся. Через полчаса уходим на задание». Конечно, я спустилась, но Мишки в кухне не было, и есть мне пришлось в одиночестве. Я чувствовала себя покинутой, жизни без того ни к черту, теперь еще с Шальновым поругалась. Конечно, он свинья, но вместе с тем моя единственная надежда. «Ты же Катькин муж», — сказала я, когда он наконец появился. «Ага», — кивнул Шальнов. «А она моя сестра». «Я в курсе». «Это же совершенно никуда не годится». «Разумеется». «Зря ты на меня злишься. Если ты дашь себе труд немного подумать...» «Ты едешь со мной или будешь думать здесь?» «Еду. А куда?» «На Кудыкину гору. Пошли». «А посуда?» «Посуда подождет, а вот убийца нет. Поехали». Всю дорогу Мишка был злющий как черт, и я так и не рискнула спросить, куда мы отправились. Таращилась в окно и изо всех сил старалась не зареветь. Мы въехали во двор 12-этажного дома, торчащего словно свечка в окружении 5-этажных хрущевок, и Мишка притормозил возле единственного подъезда. «Это что?» — робко спросила я. «Дом. А в доме живет некто Витя Голубин. Думаю, дружок нашего почившего лося. По крайней мере, девятка, которая привела нас сегодня на дачу, оформлена на этого парня». «Ты запомнил номер и узнал фамилию владельца?» — догадалась я. «Точно», — ехидно усмехнулся Мишка. «Если Витя друг лося, очень возможно, что с Катькой они знакомы. Если нет, самое время познакомиться. Скажешь на твоем автоответчике сообщение, все лоси ищут, ты, само собой, волнуешься и так далее. Твоя задача — узнать, когда точно лось отбыл на дачу и с кем. Если узнаешь заодно, кто его укокошил, будет просто здорово. Ну что, справишься?» «А ты со мной пойдешь?» — насторожилась я. «Я вроде бы твой муж. Довольно странно проявлять беспокойство о любовнике в моем присутствии». «Да, конечно, я не подумала об этом, извини. Ну что ж, я пойду?» «Двигай. 12-я квартира. Витя Голубин». Мишка отвернулся, а я робко кашлянула. По моему мнению, отправляя меня на задание, он мог бы проявить какие-то чувства, поддержать меня. «Я пошла». «Давай, давай, не тяни время». Я хлопнула дверью, стремительно вошла в подъезд, кусая губы. «Это просто низость, так обращаться со мной!» Прошептала я и неожиданно разозлилась на Витю Голубина. Поднялась в лифте на 3-й этаж, где находилась 12-я квартира, и со остервенением нажала кнопку звонка. С минуту было очень тихо. За это время я опомнилась и надела очки. Затем щелкнул замок, дверь открылась, и я увидела парня, за которым мы сегодня следили. Вне всякого сомнения, это он приезжал к Любе, а потом привел нас к Лосю. «Ты одна?» — спросил он, высунулся на лестничную клетку и тревожно огляделся. «Одна», — кивнула я, входя в квартиру. Дверь в единственную комнату была распахнута настежь, на неубранном с ночи диване лежало постельное белье в яркий горошек, а сверху спортивная сумка. Хозяин, судя по всему, был занят спешными сборами в дорогу. «Уезжаешь, что ли?» — спросила я. «Ну, тут по делу недалеко». «А Лось где?» «Чего Лось?» «Где он, говорю? Мне телефон оборвали, все его ищут». «А я-то чего?» «А ты не ищешь?» «Ну, искал. Ищу, то есть. Мне Вага велел. Злой как черт. Славка ему кучу денег должен, обещал отдать в понедельник, а сегодня...» «Ну и где Славка?» — перебила я. «Откуда мне знать? Это ты с ним была». «Где?» — удивилась я, а Витя нахмурился. «Где? На Вовкиной даче». «Это кто ж сказал такое?» Витя вроде бы растерялся, затравленно посмотрел на меня, вздохнул, сел в кресло и закурил. Руки его так дрожали, что я сама перепугалась. Не иначе, как меня ожидает очередной сюрприз. «Чего молчишь-то?» — задала я вопрос. Отреагировал на него Витя более чем неожиданно, швырнул сигарету, вскочил и заорал. «Это ты его сдала, сука ты! Никто не знал, что он там, только Любка, а она ни в жизнь не скажет!» «А я-то при чем?» — не на шутку испугалась я и даже попятилась. «А ты знала!» — рявкнул он. «Я? Откуда?» «Ты к Лосю приезжала или вместе с ним поехала?» «Подожди, не психуй, давай по-хорошему разберемся. Когда Лось на дачу подался?» «В понедельник». Любка сказала, что он решил из города смыться, ну, из-за этого долга. Вовка сейчас в Германии, вот он и надумал к нему на дачу отсидеться. «Чего отсиживаться? Долг возвращать надо?» «Конечно, надо. Только где ж бабки взять?» «Он уехал. А сегодня мне Любка звонит, приезжал какой-то тип, в общем, сказал, если Лось дурака валять не перестанет. Короче, я приехал», — она сказала, где он, — «и я отправился на дачу». «И что?» «Убили Славку, вот что. Думаю, еще несколько дней назад». «О, Господи!» Я торопливо перекрестилась, не зная, как еще выразить свое горе от потери любовника. «Значит, Вага его достал?» «Зачем это Ваге? Ему бабки нужны, а с трупа бабки не снимешь». «Тогда кто?» «А это у тебя спросить надо, кому ты Лося сдала». Он опять очень возбудился, подскочил ко мне, а я попятилась. «Я-то здесь при чем? Я его 100 лет не видела и знать не знала, где он прячется». «Ты не знала?» — рявкнул он и замахнулся. Я взвизгнула и зажмурилась, втянув голову в плечи. Потом я услышала тяжкий стон, а затем отборную матершину, рискнула открыть глаза и увидела Мишку, сидящего верхом на Вите. Мишка больно вывернул ему руку, а Витя отчаянно матерился и стонал. «Утихни, гад!» — ослабляя хватку, посоветовал Мишка. «Ты мне руку сломал!» — охнул Витя. «Не выдумывай. Когда сломаешь, бывает гораздо больнее. Начнешь хитрить, тогда узнаешь». «А мне хитрить нечего!» Мишка отпустил его, он сел на диван, со злостью глядя на меня. «Дверь-то закрывать надо», — вздохнул Мишка не без сочувствия. «Тебя когда выпустили?» — задал вопрос Витя, из чего я заключила, что они с Шальновым знакомы, но оказалось, что ошиблась. «Откуда знаешь, что меня забирали?» — продемонстрировал свою лучшую улыбку Мишка. «Ну, Лось говорил, ты ведь ее муж». Он кивнул в мою сторону. «Вроде того. И что дальше?» «Ничего. Лось сказал, ты кому-то башку проломил». «А мою фотографию он на груди носит?» «Чего?» «Я спрашиваю, он тебе мой портрет показывал, или у меня просто на роже написано «Катькин муж»?» «А, нет. Я в Илане работаю. Фирма рядом с вашей. Видел тебя много раз». «Ясно. То-то мне твоя физиономия знакомой показалась. Ты лося убил. Из-за этой сучки? Она же... Я и Славке говорил. Что говорил, это правильно. Только мне твой лось без надобности, и голову я никому не проламывал. Оттого и выпустили. А теперь вот опасаюсь, как бы это убийство на меня не повесили. Так что, если есть соображения на сей счет, давай выкладывай». «У своей сучки спрашивай, она Славку сдала». «На мою дражайшую половину это похоже», — кивнул Мишка. «Но все-таки хотелось бы узнать что-то посущественнее, чем твои заверения. Вот Екатерина Юрьевна утверждает, что на даче не была». «Врет. Я ее сумку нашел. За батареей лежит». «Проверь», — кивнул мне Мишка. Я приблизилась к батарее, пошарила рукой и в самом деле обнаружила маленькую дамскую сумочку на серебряной цепочке. Подойдя к журнальному столу, я вытряхнула на него содержимое сумки. Пудреница, два тюбика помады, две купюры по 50 рублей, немного мелочи и плотный лист бумаги. Я развернула его и прочитала. «Свидетельство о расторжении брака между Шальновым Михаилом Степановичем и Ивановой Екатериной Юрьевной». «Это точно Катькина сумка», — пролепетала я, протягивая свидетельство Мишке. «Конечно, точно», — разозлился Витька, потом нахмурился и озадаченно замолчал, уставившись на меня. «Ты милицию вызвал?» — повертев бумажку в руках, спросил его Шальнов. «Куда?» — очнулся Витька. «Особо толковым парнем его не назовешь». «На дачу, конечно». «Нет, я Любке позвонил, а уж она как хочет». «А про сумку Любке рассказал?» Витька поморщился. «Нет, я вообще во все это влезать не желаю. Если не ты его кокнул, тогда и вовсе. Уеду я, пересижу где-нибудь, пока здесь все не утрясется». «Витя, это очень мудрое решение. Я вижу, ты наполовину собрался. Заканчивай сборы и вперед. Здесь становится небезопасно. Сумку любимой супруги я, с твоего позволения, забираю. Не люблю, когда она документами разбрасывается, особенно такими ценными». Витька облизнул губы, но возражать не стал. Мы покинули квартиру. Уже устраиваясь в машине, я сочла своим долгом сказать спасибо. «За что?» — удивился Шальнов. «Если бы ты не пришел вовремя...» «А, я и не собирался отправлять тебя одну. Когда вокруг множатся трупы, грешно оставлять любимую родственницу без прикрытия». «Слушай, а ты не могла бы выразить свою благодарность как-то иначе?» «Как?» — насторожилась я. «Ну, хоть поцеловала бы меня, что ли, в лоб». «Как покойника?» — невинно уточнила я, а Мишка скривился и не спеша выехал со двора. «Куда мы теперь?» — помолчав немного и решив, что он уже успокоился, спросила я. «К лосю на квартиру, пока там менты не появились». «Зачем нам лоси? Так все ясно!» — испугалась я. «Не знаю, что ясно тебе, мне вот, к примеру, ничего не ясно. Чепуха и сплошные нестыковки». «Как же так? Мы ведь решили, что лось с Катькой задумали что-то». «Вот именно. Что они задумали? Если бы лось убил Палыча, все стало бы более-менее ясно. Убил, уехал с Катькой на дачу, желая пересидеть самое горячее время, а кто-то из сильно осерчавших друзей его выследил и придушил. Заметь, сначала ему по башке двинули, а уж потом придушили». «Кто?» «Похоже на то, что Катерина Юрьевна вывела его из строя, а уж кто-то закончил начатое». «Вовсе не обязательно. И почему непременно Катька?» Тетка в деревне слышала женский голос. «Это могла быть другая женщина, а сумке ничто не мешало пролежать там месяц или два». «Говори, что хочешь, а для меня ясно одно. Лось привез мою бывшую дражайшую половину на дачу, а потом кто-то приехал к ним в гости, и в результате Славик скончался». «А Катька?» «А Катька где-то с очередным кавалером». «Все хорошо, вот только сумка не вписывается. Забыть сумку с документами в том месте, где паренька кокнули». «А если Катьку кто-то подставляет? Ведь сумку у нее могли украсть?» «Допустим. Только кому, а главное, зачем это нужно?» «Миша, я очень беспокоюсь за сестру. Может, стоит заявить в милицию. В конце концов, она двое суток не звонит и дома не появляется. Должно пройти не меньше трех. Но и тогда менты не особо зашевелятся, а зная Катькины привычки... Из головы у меня бесхозный труп не идет. Ну, скажи на милость, кому он мог понадобиться? Хотя, может, я напрасно голову ломаю, и все очень просто. Убийца следил за нами, сообразив, что повесить на нас убийство не удастся. Он просто спрятал труп. Нет трупа — нет следствия. А ведь в самом деле... Но после убийства сторожа в клубе исчезновением Юрия Павловича наверняка заинтересовались. Стоит еще раз заехать в клуб. «У нас остался Илья», — кашлянув, напомнила я. «Мокрые ботинки, подозрительная встреча. Они ссорились с Юрием Павловичем в тот вечер, я сама слышала. Если они с Катькой знакомы, он мог иметь ключи от квартиры, и ему ничего не стоило взять твой пистолет. Вот если бы узнать, где он находился в то утро, когда убили сторожа». «Попробуем», — пожал Мишка плечами. «Хотя версия так себе, коли они с Катькой заодно, большое свинство оставлять труп в ее квартире». «Да уж», — пришлось согласиться мне. И тут меня в очередной раз озарило. «А что, если Юрия Павловича убили, потому что задушили лося?» «Здорово!» — восхитился Мишка. «Еще какие-нибудь свежие идеи?» «А что?» — обиделась я. «Допустим, кто-то решил покончить с Лосевым, и Катька к этому причастна. А Юрий Павлович узнал об этом и задумал вывести их на чистую воду. Неведомому убийце ничего не осталось, как и от него избавиться, причем выбирать время и место он не мог, воспользовался тем, что Юрий Павлович лежал без сознания, и я рядом с ним тоже. Ну и... Если ты еще сможешь придумать, для чего это кому-то понадобилось, убивать лося, а твоей сестрице ему помогать. Дорогостоящее алиби, ведь она тебе Париж обещала, а с лося на днях и так бы шкуру сняли». «Может, это как-то связано с Ильей? Вдруг лось его шантажировал, и тот решил от него избавиться?» «Приехали», — заявил Мишка, тормозя машину. Я огляделась и обнаружила себя в нескольких кварталах от дома, где жил лось. «Миша, может, не стоит к нему вторгаться?» — заволновалась я. Мысли о соседе-долгожителе всерьез меня тревожили. «Оставайся здесь», — пожал он плечами. «Что ты там надеешься найти?» — разозлилась я, но Мишка, не обращая на меня внимания, уже покинул машину, и я выскочила следом. «А если нарвемся на милицию, тогда нам точно не отвертеться?» «Ты б не каркала!» Мишка зашагал вдоль улицы, я догнала его и взяла под ручку, надеясь, что таким образом мы сойдем за влюбленных, а не за квартирных грабителей. Впрочем, на влюбленного Мишка совсем не похож. Чем ближе мы подходили к дому, тем меньше мне хотелось в него вторгаться, но отпустить шального одного я тоже не могла. «Ты чего так в меня вцепилась?» — удивился он. «Боишься, что ли?» «Еще бы мне не бояться. Ты, может быть, к тюрьме привыкнуть успел, а я о ней даже думать не могу, мурашки бегут по коже». «В каком месте?» «Что?» «Твои мурашки бегают. Покажи, а?» «Шальнов, ты дурак!» «Это я уже слышал. Будешь меня оскорблять, получишь по носу». В этот момент мы свернули в переулок, и Мишка сделал мне знак молчать. Очень не вовремя, сказать по правде, мне было, что ответить. Занятая этой перепалкой, я не сразу сообразила, куда мы двигаемся, а вот теперь, оглядевшись, поняла, что находимся мы в узком переулке между двух заборов, а прямо перед нами третий, а за ним нужный дом. В нескольких шагах калитка, запертая на щеколду. «Открыть сможешь?» — спросил Шальнов. Я протиснула руку в щель между досками и без труда ее открыла. Мы вошли в сад и по тропинке направились к дому. Соседа нигде не было видно, это меня очень порадовало и одновременно насторожило. Старичку ничего не стоило наблюдать за нами в бинокль, например, из чердачного окна. Такие, как он, вполне на это способны. Мишка быстро поднялся на крыльцо, начал возиться с замком и тут же, чертыхаясь, распахнул дверь. Его умение меня огорчило. Конечно, не то, что мы попали в дом с такой легкостью, а то, что приличному человеку подобные навыки вовсе ни к чему. «Где ты этому научился?» — прошептала я, поднявшись на крыльцо и входя в маленькую прихожую вслед за Мишкой. «Двери открывать?» — хмыкнул он. «Так она была не заперта». Не успела я толком понять, что это значит, как мы вошли в комнату. Квартира была небольшой, из коридора дверь на кухню, прямо в комнату, разделенную на две части дощатой перегородкой, оклеенной обоями. Большая часть была гостиной, а меньшая, с одним окном, — спальней. Там стоял старенький гарнитур, ящик одной из тумбочек был закрыт неплотно. Пока Мишка осматривал гостиную, я прошла к этой самой тумбочке и выдвинула ящик. Внутри лежали какие-то бумаги, аккуратно сложенные в папку. Вместе с этой папкой я вернулась к Мишке. «Посмотри, это было в тумбочке». Он извлек бумаги, взглянул на них и зло засмеялся. «Нет, это уж слишком». «Что такое?» — испугалась я. «Идем отсюда. Боюсь, нас здесь ждали». Не помню, как мы покинули дом. Мишкины слова возымели на меня такое действие, что я пребывала в полуобморочном состоянии. Только вновь оказавшись в машине, я понемногу пришла в себя, но и тогда каждую секунду ожидала грозного окрика, а дальше дело известное — щелкнут наручники, и вот она — тюрьма. «Что это было?» — смогла спросить я минут через 10. К этому моменту мы уже выехали на проспект. Расписки. Лось был должен Палычу кучу денег. «Значит, все-таки он его убил?» «Кто?» — повернулся ко мне Мишка со следами душевной муки на лице. «Лось! Как он мог его убить? Ведь говорили уже. Тогда я ничего не понимаю. А что тут понимать? Кто-то очень нагло подставляет лося. В клубе и в доме Палыча искали расписки. Свои расписки убийца прихватил, а вот эти подсунул лосю, чтобы запутать все еще больше. А если это мы напутали? И во вторник лось еще был жив, убил Юрия Павловича, а уж потом...» «С этим менты разберутся, можешь не беспокоиться. Не знаю, кого убийца собирался обвести вокруг пальца, но с ментами этот номер не пройдет. Пожалуй, стоит получше присмотреться к твоему Илье». «В клуб поедем?» «Обязательно». «Тогда мне необходимо переодеться».